полдень на ней трамбовочным хопром ходила пыль и слышалось глухое содрогающееся брецание. Там учили солдат, и в час учения перед плацем застаивались зеваки, мальчишки из колбасных с лотками на плечах и городские школьники. И правда, было на что поглядеть. В рассыпную по всему полю попарно подскакивали и клевали друг друга шарообразные истуканы, похожие на петухов в мешках. На солдатах были стеганые ватники и наголовники из железной сетки. Их обучали фехтованию. Зрелище не представляло для меня ничего нового. Я вдоволь нагляделся на него в течение лет. Однако утром после описанной ночи, идучи в город и поравнявшись с полем, я вдруг вспомнил, что не дальше часу назад видел это поле во сне. Так и не решив ничего ночью насчет Когена, я лег на рассвете, проспал утро, и вот перед самым пробуждением оно мне приснилось. Это был сон о будущей войне, достаточный, как говорят математики, и необходимый. Давно замечено, что как много не твердит о военном времени устав, вдалбливаемый в ротах и эскадронах, перехода от посылок к выводу мирная мысль не в силах произвести. Ежедневно Марбург, строем непроходимый по причине его тесноты, обходили низом бледные и долбов запыленные егеря в выгоревших мундирах. Но самое большее, что могло прийти в голову при их виде, так это пищебумажные лавки, где тех же егерей продавали листами с гумми-арабиком в премию к каждой закупленной дюжине. Другое дело во сне. Тут впечатления не ограничивались надобностями привычки, тут двигались и умозаключали краски. Мне снилось пустынное поле, и что-то подсказывало, что это Марбург в осаде. Мимо проходили гуськом, подталкивая тачки, бледные долговязые неттельбеки. Был какой-то темный час дня, какого не бывает на свете. Сон был во фридрицианском стиле, с шанцами и земляными укреплениями. На батарейных высотах чуть отличимо рисовались люди с подзорными трубами. Их с физической осязательностью обнимала тишина, какой не бывает на свете. Она рыхлую земляною вьюгой пульсировала в воздухе и не стояла, а совершалась. Точно ее все время подкидывали с лопат. Это было самое грустное сновидение из всех, какие мне когда-либо являлись. Вероятно, я плакал во сне. Во мне глубоко сидела история с Вой. У меня было здоровое сердце, оно хорошо работало. Работая ночью, оно подцепляло случайнейшие и самые бросовые из впечатлений дня. И вот оно задело за экзорцирплац, и его толчка было достаточно, чтобы механизм учебного поля пришел в движение, и само сновидение на своем круглом ходу тихо пробило «Я — сновидение о войне». Я не знаю, зачем я направлялся в город, но с такой тяжестью в душе, точно и голова у меня была набита землей для каких-то фортификационных целей. Было обеденное время. В университете знакомых в этот час не оказалось. Семинарская читальня пустовала. К ней снизу подступали частные здания городка. Жара была немилосердная. Там и сям у подоконников возникали утопленники с отжеванными набок воротниками. За ними дымился полумрак парадных комнат. Изнутри входили испитые мученицы в капотах, проварившихся на груди, как в прачечных котлах. Я повернул домой, решив идти верхом, где под замковой стеной было много тенистых вилл.